Глава третья. Американо. «Двойной латте», — кидает мне через плечо, не отрывая взгляда от блондинистой стервы. Я фыркаю, но принимаюсь за работу. Опуская паровой кран в питчер с молоком, краем глаза продолжаю следить за флиртующей парочкой. «А что это у вас тут такое миленькое?» — Фифа замечает Сашины безделушки на стенде. «Эти брелки созданы по уникальному дизайну». «Начинается», — закатываю глаза. Сейчас босс по щелчку пальцев превратится в продажника и будет ей так мастерски пропихивать свой брелок, как будто это не пылесборник, а товар первой необходимости. Аж смотреть тошно. Но я перестала бы быть собой, если бы не вмешалась в этот угрожающий моему нормальному пищеварению процесс. Поднимаю край парового крана к поверхности молока в питчере так, чтобы пар, выходящий под большим напряжением, встречаясь с жидкостью, начал громко шипеть. Громкий «шшшшш» раздражающе действует на слух. От появления неприятного звука Саша и его клиентка недоуменно поворачиваются ко мне, а я делаю вид, что занято приготовлением латте. «А что в них такого уникального?» — не унимается Мымра. Шеф снимает один из брелков с крючка и, наклонившись к стойке, демонстрирует прелести своего уникального дизайна. «Смотри, здесь уже есть готовые картинки с достопримечательностями города. Прокручиваешь их этим колесиком и выбираешь нужную. Затем направляешь маленькую встроенную вот здесь камеру на себя. Нажимаешь эту маленькую кнопочку сбоку, и...» Я ставлю готовый латте на стол и замираю, прислушиваясь к рассказу босса. Штуковина в его руках настолько поражает меня, что я стою, разинув рот. Интересная задумка. И правда необычная. Наверняка она может стать очень популярным товаром в силу своей уникальности. Но все же меня не покидает ощущение несправедливости. Кофейня была теплым и уютным местечком, куда можно было прийти попить кофе с близкими и отдохнуть, а магазин сувениров, какими бы крутыми они ни были, станет проходным двором. «Какая прелесть!» Блондинка хлопает в ладоши, глядя на свое фото внутри маленького брелка. «А он продается?» «Конечно!» Саша выглядит как довольный петух. Вышел во двор, выкатив грудь, покрасовался своими прелестями перед курицей, ладно, хоть не прокричал кукареку. «Я хочу его!» Красотка настроена весьма серьезно. «Можешь и подругам взять в подарок?» «Да-да, точно! Возьму еще штучек 5!» Пока девушка достает кредитку из сумки, Саша разворачивает ко мне, чтобы продемонстрировать свою коварную ухмылку. «Вот же мерзавец! Играет против меня, воспользовавшись моей же стратегией. От злости у меня непроизвольно сжимаются кулаки. Ты быстро учишься, красавчик!» Стоит клиентке скрыться за дверью, я решаю расставить все точки над «и». «Обожаю, когда ты делаешь мне комплименты!» «С чего это ты начал их обожать?» Саша делает шаг, сократив расстояние между нами до размера спичечного коробка. При его приближении я улавливаю запах умопомрачительного парфюма, от которого меня в буквальном смысле кружит голову. И всего на долю секунды позволяю себе прикрыть глаза, чтобы глубже вдохнуть приятный аромат. «Ты так мило улыбаешься, когда называешь меня красавчиком», — звучит приятный шепот у самого уха. Я таю от нашей близости, и босс этим нагло пользуется. Ему приносит удовольствие наблюдать, как меня разрывают муки противостояния физического влечения с моральными принципами. «Стоп! Зачем я вообще пялюсь на него?» Опомнившись, делаю шаг назад. «Я прошу тебя перестать хвастаться перед клиентками своими большими стаканчиками. Или что там у тебя большое?» Окидываю его упругое тело пренебрежительным взглядом. «Хорошо», — Саша хмыкает. «Ты такая забавная, когда злишься». Дверь в кофейню резко открывается, и внутрь врывается толпа туристов. Вечно они ходят табунами, а их пастух в лице гида, как всегда, устраивается в конце очереди. «Утро доброе, что будем пить?» Один заказ следует за другим. Я зашиваюсь с кофемашиной, чтобы успевать варить литр кофе, а мой меркантильный босс пользуется каждой свободной минутой, чтобы продавать свои брелки приезжим гостям города. «5 американо, пожалуйста», — звучит следующий заказ. Я тяжело вздыхаю и берусь за кофейные рожки. «А фото можно переснимать, если вдруг не понравится первый вариант?» «Очень необычная задумка. Ничего себе, я наберу побольше для своих друзей». С каждой фразой мой задор убавляется, и я уже мысленно готовлю себя к возможному проигрышу. Саша оказался слишком сильным противником. «Ваш кофе», ставлю стакан перед последним клиентом в очереди и иду мыть питчеры. «Я на минуту отойду, касса на тебе», прокричал Саша, принимая вызов на телефоне. «Угу», кивнула, не отрываясь от раковины. «Американо, пожалуйста», — звучит заказ. Я так сильно погрузилась в свои мысли, что и не заметила, как сюда кто-то вошел. Поднимаю взгляд и встречаюсь глазами с симпатичной брюнеткой. Она держит в руках огромный рюкзак, увешанный значками с флагами и картинками разных стран. Там же висят и брелки с игрушками, и еще какая-то всячина. У девчонки как будто на лбу написано «Куплю сувениры оптом». Будь Саша здесь, точно не упустил бы шанса сплавить ей свои брелки. На приготовление американо уходит не больше минуты. Подаю клиентке готовый кофе и заношу заказ в кассовый аппарат. «Ой, какие классные! А эти брелки продаются?» «Нет». «Ну тут ценник висит. Он тоже не продается». «Понятно». Девочка забирает свой напиток и уходит. «Жестоко!» – звучит голос за моей спиной. Медленно оборачиваюсь и виновато смотрю на босса. «Ты уже вернулся, красавчик?» – проговариваю такой интонацией, какую обычно используют, когда молятся пощаде.